Их очень спровоцировали рекламы, появившиеся по Федерации магии, но факт, что они не смогли уничтожить 12-го, отправив элитный отряд, сам по себе был позорным для Цыпфеля, точно так же, как 4-й и 7-й сделали до этого. «Пожалуйста, защитите мой бизнес, от этого ситуация станет только хуже». «Нет, защита семьей моего дела заставит Цыпфель паниковать еще больше, из-за чего в процессе начнутся постоянные стычки. Это единственный способ уничтожить их». Когда Джин улыбнулся, Джордин вздохнул, словно ошеломленный. Он понимал, что мальчик перед ним был прав, однако, было трудно избавиться от ощущения, будто его обводит вокруг пальца. «Думаю, ты просто хочешь набить свои карманы, продавая эту чертову косметику». «Да, но Ранкандил будет сыт до тех пор, пока я буду получать достаточно прибыли». Джин взглянул в сторону Тилота. Он понял намек, но по какой-то причине молчал. Почему он до сих пор ничего не сделал? Лидер старейшин сделает шаг назад, если человек, равный ему по власти, выступит за меня, но вскоре он понял его бездействие. «Пусть будет так», — резкий, но горделивый голос подтвердил предположение Джина. Роза Ранкандил, его мать. Суматоха в кабинете утихла в тот момент, когда та заговорила. «Я буду защищать твой бизнес. В обмен семья будет получать 20% прибыли». На губах Тилота появилась слабая улыбка. Ранее обговоренные условия были выполнены. Как только мужчина услышал новость о набеге, он сразу посетил Розу и закончил разговор на тех самых 20%. «Я полностью отменю твое дисциплинарное взыскание, но имей в виду, что это происходит не благодаря твоим заслугам, а из-за преимуществ дела. Не бывает благосклонности без причины. Не может быть беспочвенного альтруизма, тем более между мной и матерью». У Джина было предчувствие, что Розе что-то нужно от него. Глава 341. Долг. Часть 8. Решение Розы сделало лица старейшин пустыми. Все были недовольны, но против ее мнения пойти не могли. Даже Джордин. Фамилия Ранкандил абсолютно так же, как и тот факт, что никто не мог сопротивляться решению патриарха или его заместителя. С древних времен семья не держала в живых тех, кто поступает иначе. «Да, мама, я буду иметь это в виду». Джин молча смотрел на нее, но на ее спокойном лице нельзя было различить эмоций. С ней справиться труднее, чем с отцом. Как ни странно, но после регрессии оказалось не так сложно разобраться с Сайраном. С другой стороны, с Розой всегда все сложно. И у него также было совсем немного воспоминаний из прошлой жизни о своей матери. В какой-то момент оба родителя стали относиться к нему так, будто его не существует. Ласковые слова, упреки, брань, взгляд, полный презрения или насилие под видом необходимой дисциплины. Он никогда не испытывал этого от них. По крайней мере, с того возраста, когда начинаешь запоминать происходящее. Холодный взгляд – это все, что Джин получил от родителей в прошлой жизни. Чего хочет мать? Информация об учителе – часть дела. Не думаю, что она хочет, чтобы я отказался от борьбы за власть. Когда Роза вытащила карты в виде восточных регионов, Джин не отступил, поэтому им суждено сражаться до тех пор, пока одна из сторон не будет разорена. Во время его мозгового штурма Роза молча покинула кабинет. Она вынесла свое решение, поэтому оставила остальные вопросы на старейшин. «Ха-ха-ха!» Джордин вздохнул. «Тебе всегда везет, 12-й. Я рассчитываю на ваше любезное сотрудничество. Боюсь, у Черного Меча будет много работы теперь. Конечно, я буду заботиться о тебе столько, сколько смогу, но, пожалуйста, не думай о себе слишком много». Джин поклонился, но никто не чувствовал себя так, будто он действительно проявлял уважение. Джордин ушел, больше ничего не говоря. Большинство братьев и сестер, наблюдавших за этой сценой, не понимало младшего. «Что, черт возьми, у тебя в голове? Как ты мог так поступить со старейшинами? Мы с тобой давно знакомы, но теперь мне интересно, насколько мы с тобой разные». Братья-то насмотрели на него со страхом и тоской одновременно, как и всегда. О чем она думает? Я уверен, что раньше они старались держать Джина под контролем, но теперь его пытаются защитить. Это какой-то план, я уверен. Что-то связанное с братом Джошуа Мью и Энн снова вспоминали о том, как не смогли убить его в кадетские годы, о чем сильно жалели. Джин видел их сожаление о том, что он выжил тогда. «Так как Джошуа нужен мой контракт, им не удастся убить меня, как бы они ни захотели этого». Мальчик улыбнулся двум сестрам. Девочки покинули собрание, так как им было нечего добавить. Лунтия снова молча зевнула, а Ран и Вигу тем временем выглядели расстроенными. Эти двое надеялись, что младший больше не будет доставлять в семье хлопот. «Тогда я пойду», — сказал мальчик, оглядывая кабинет. Прогуливаясь по двору, Джин наткнулся на Розу, что ранее первой покинула собрание. Сейчас Хайнц докладывал ей о чем-то, выглядя очень серьезным. Дело было важным. Зная, как важен этот дворецкий, мальчик понимал, что его отчет может быть связан с Черным морем. Скорее всего, он об отце, сестре и черных рыцарях. Его привлекло хмурое лицо Розы, женщины, что совсем недавно не выказывала эмоций. Хайнц замолчал, как только увидел подошедшего Джина. «Что происходит? Собрание окончено, мне нечего было сказать после ухода Джардина. Ты в любом случае уже пообещала помощь». «Конечно. Пришли новости о Черном море, ты не обязан знать подробности об этом отчете. Но я также являюсь знаменосцем. Это касается не только тебя, но также твоих братьев и сестер. Знаменосцы не обязаны знать об этом». Мальчик не ожидал такого ответа. Тем не менее, он в любом случае сможет узнать подробности через Луну. Они какое-то время молча смотрели друг на друга. «Джин». «Да, мама, тебе есть что мне сказать?» Мальчик в ответ кивнул. «Что тебе нужно от меня?» «Что? Ты только что сняла с меня дисциплинарное взыскание и приказала защищать мой бизнес. Так, что ты хочешь?» В голове Джина, мама запросто могла защитить дело и одновременно с этим ограничить его доходы, но она этого не сделала. Женщина какое-то время смотрела на него, не отвечая «ха-ха», а затем покачала головой, заливаясь смехом. «А ты выслушаешь меня? Если я действительно хочу чего-то, я никогда не отказывался от своего долга. Долг, в этом был бы смысл, будь мы с тобой равны, но наши с тобой отношения явно нельзя описать так. Я сделала это не из корыстных целей, так что ступай своей дорогой». «Хорошо», — Роза заговорила, когда Джин проходил рядом с ней. «Младший, да, я хочу только выживания и процветания Ранкандила». Ее голос был одновременно и спокойным, и искренним. «Того же хочу и я». В ответ Роза слабо улыбнулась. «Нет, наши желания немного отличаются». Мальчик лишь снова поклонился и двинулся дальше. По словам Питера, вернувшись, Мэри и Дипус посетили лазарет. «Это точно легкие ранения, возможно, дворецкий ошибся, либо эти двое обманули его. Тела обоих были полностью покрыты бинтами и шинами. Если бы я полностью закончила технику, мне удалось бы мгновенно их убить. Тогда бы все не закончилось так, верно? Я выиграл достаточно времени». «Эй, ты мог больше. Мне иногда кажется, что ты не умеешь драться, обладая достаточной силой. Я изо всех сил старался держаться. Получается, если бы это была я, будь это я, мне удалось бы продержаться в два раза больше». «О, младший здесь?» Они весело болтали, лежа в койках. При виде их Джину стало жаль от того, что он пришел с пустыми руками, не взяв с собой даже фруктов. «С вами все в порядке? Живы, как видишь?» Мэри сказала это с улыбкой на лице. «Ты сильно ранена?» «Нет, все в порядке. Призраки были такими сильными, достаточно для того, чтобы причинить вам столько боли». Он не понимал. Противников двое, тем временем с ними множество рыцарей, готовых стать исполнительными рыцарями. Как бы призраки не были сильны, их можно было бы задавить числом. «Ну, я боялась, что рыцари погибнут от них. Также моя техника сильно травмирует тело. Новая вариация вулкана». Помня о ней, Джин удовлетворенно кивнул. «Неудивительно, что переделанная суицидальная техника приводит к тяжелым последствиям. Хочешь так же, младший? Побей меня однажды в дуэли и загадай нужное желание. Эта сестра научит тебя своей технике. Главное, выздоравливай скорее». «Да ладно, не беспокойся о своей сестре и брате. Лучше подумай о том, что будешь делать со своими друзьями». Она имела в виду маленькие зверолюди. «Рыцари отправили их на мою территорию. Хотя собрание, вероятно, пришло к выводу об их защите, лучше все же самостоятельно распорядиться ими», — сказал Дипус. «Да, я знаю об этом. Приятно получить поддержку семьи, но не стоит оставлять все им. Это было естественно. В конце концов, они должны предотвратить атаки на сами предприятия, а не их владельцев. У тебя есть что-нибудь на уме?» «Конечно. Я скажу тебе, куда их поместили. Забери». Дипус не стал спрашивать, какие именно у его брата мысли по этому поводу. «Думаю, я снова тебе обязан». Джин подумывал отправить зверолюдей во дворец. Теперь, когда пещера Мейнов исчезла, в мире не было более безопасного места. Покидая лазарет, мальчик обернулся. «Что случилось?» «Спасибо». Брат и сестра посмотрели друг на друга, Когда их младший ушел, ХМ, это большое дело, он сказал спасибо. Мужчина пожал плечами. Они еще немного помолчали, а затем снова начали выяснять, кто совершил ошибку в бою с волшебниками. Глава 342. Поздняя встреча, шок. Федерация магии атаковала племя Кымсал, ворвавшись на территорию Хафистера. Господин Клык, лидер племени, говорит: «Спасибо Ранканделу за наше спасение. Все руководители племени пропали. Я могу предположить, что сейчас они под защитой Ранкандела». Ранкандел решил поддержать племя Кымсал на этот раз. Коснулся ли ветер перемен этого клана? Является ли причиной сверхновая звезда, Джин Ранкандел? 10 июня 1799 г. Газеты Хафистера под руководством Диназиглу напестрели статьями об этой атаке. Большинство либо восхваляло Джина, либо осуждало Цыпфель. Тем временем мальчик, просматривая новости, думал о том, что Дина отлично справляется с работой. И, конечно же, был немного смущен хвалебными статьями. «Клубничный пирог, посмотри на это, сверхновая, он теперь звезда. Наш маленький мальчик вырос, будто совсем недавно мы скрывались, пока он был временным знаменосцем». Муракан хихикнул, сжимая газету в руке. Гилли весело улыбалась, ставя тарелку с клубничным пирогом. Мужчина, проглотив его за раз, подавился, из-за чего няня поторопилась принести воды. Однако это была просто игра. Ему нравилась забота Гилли. «О, я так рад, что ты рядом, клубничный пирог. Привет, Муракан. О, это же всемогущая сверхновая. Слушай, ты правда не помнишь старого дворецкого Ранкандела, фею по имени Ред Дамира Юл? А я тебе не отвечал на этот вопрос?» Джин спросил его об этом уже несколько раз, но мужчина всегда отвечал отрицательно. Мальчик также не помнил личной встречи с ним. «Не только я. Наши близкие товарищи все еще помнят о том, как эльфы помогали в сражении. В том числе Салдирит, Муракан и Миша». Он почувствовал горечь, вспомнив эти слова. До сих пор ничего не пришло в голову, эльфы вымерли еще до того времени. По крайней мере, так я помню. Муракан положил газету и поднялся. Однако, в бусине не могло быть ложной записи. 1000 лет назад я, возможно, помнил Ред Дамира Юла, но не сейчас. Либо это мои проблемы с памятью, либо на меня повлияла магия Цыпфеля. Гилли положила руку ему на плечо, увидев, как мужчина коснулся лба. Только она видела ту боль, который не понимал даже сам Муракан. Черный дракон страдал каждый раз, когда чувствовал потерю того или иного воспоминания. Джин помнил слова о том, что нужно найти способ пробиться через магию Цыпфеля, поэтому вспомнил о Хистерах. «Куда еще ты собираешься? Нужно забрать Кымсалов у Дипуса и отнести их к скрытому дворцу. Ты очень смел. Сколько уже раз они помогли тебе безвозмездно? У меня осталась еще доля. Поэтому, может быть, мне удастся заключить сделку в обмен на процент». У Джина ушло около 3 дней на то, чтобы перенести через трансферные ворота всех маленьких зверолюдей. И вот на острове их поприветствовал осведомитель семицветного павлина, а также приближенный человек Теларис. «Господин Джин, предупреди вы меня заранее, я бы уже связался с госпожой Теларис. Лукас, давно не виделись. Как твои дела? Благодаря вам все отлично. Кстати, а вы не приболели? Выглядите устало». «Нет, но спасибо за беспокойство. Я немедленно свяжусь с госпожой», — сказал мужчина, подмигивая маленьким зверолюдям. Пуф, пуф. Стоило сигнальной ракете взорваться в воздухе, рядом сразу же появился Морт. Жаба, мне страшно. Арх, Джин, что за чертовщина? Они инстинктивно боялись гигантских жаб. Так или иначе, Морт открыл рот и начал проглатывать их. Для них это выглядело так, будто хищник начал охоту. «Я должен был объяснить вам заранее, да, к сожалению, на это не было времени». Гигантская жаба мгновенно перенесла Джина и зверолюдей во дворец. «Мы живы, ао, а я думал, что меня съедят». Тихо, раздавшийся голос был холоден, как лед, и принадлежал он Теларис Эндарме. Услышав его, малыши сразу инстинктивно склонили головы. Джин не виделся с ней как минимум 2 года. Раньше она ласково называла его зять, но сейчас ее взгляд не был добрым. «Мисс Теларис, мне жаль, что...» «ХМ, стой, погоди, помолчи пока, зять. Я тут подумала, не ты ли бы тем знаменосцем, что сбежал и оставил все проблемы нам? Мальчик иногда проявляет изрядную наглость в определенных обстоятельствах. Я сражалась с толпой призраков из-за тебя, после чего дворец официально объявил, что потерпел поражение, несмотря на победу. Угу, это был довольно веселый день. Каждое слово, казалось, терзала совесть. Есть что сказать? Нет. Да-да, ха-ха. Просто нечего сказать. Ты ведь здесь не для того, чтобы просить об одолжении, верно? И кто это? Партнеры, которые привели меня сюда просить защиты. Как ты можешь быть таким наглым? Таларис чувствовала дискомфорт в данной ситуации. Джин очень похож на своего отца в юности, Сайрона. Будущий патриарх Ранкандила часто просил ее о помощи раньше. И все же, почему я всегда помогала ему? Таларис вдруг подумала об этом и улыбнулась внутри. Я должен был навестить вас заранее, но у меня с собой компенсация за опоздание. Щелк. Он вытащил сундук и открыл его. Внутри была сверкающая руда. Древняя поздняя весна — мечта всех бойцов и награда за миссию по убийству черного рыцаря. Он привез ее Таларис, чтобы показать свою искренность. Фактически, этого количества руды достаточно для того, чтобы возместить все потери скрытого дворца. Значение рудника было за гранью воображения, так как в бою участвовали черный рыцарь Ранкандила, казак и сумрачные маги Цыпфеля. Однако, Телариса и ее дочь не нуждались в большом количестве руды из-за особенностей родословной. Она бесполезна для меня и не представляет особой ценности. Но следующий момент. У женщины не было выбора, кроме как разразиться смехом. У тебя есть милая сторона, в отличие от Сайрона. Она увидела сотни листов, сложенных на дне. Всю дорогу до дворца Джин писал на них, не смыкая глаз. На листах были не только извинения, но также большинство событий, через которые ему довелось пройти. Это означало, что мальчик доверял Таларис. Там был даже рассказ про гробницу Тимара, о которой не знает Сайрон. По этой причине Джин выглядел устало. Женщина же, прочитав часть записей, немного смягчилась. Она не могла решиться, простить зятя или отклонить прошение о помощи. Морт, сходи за дочерью. Боонг. Он практически сразу вернулся с Сирис. Мама, ты звала? Джин Ранкандил. Прошло много времени с тех пор, как они виделись. Ее взгляд также не был добрым, но было в нем что-то еще при виде Кымсалов. Она сама по себе была холодным, бессердечным человеком в большинстве ситуаций, но ее главной слабостью являлись пушистые животные. Вот почему девушка была потрясена, узнав, что Наби Ранкандил на самом деле являлась Мураканом. «Дочь, выслушай меня, я не могу определиться. Боже мой, Дзынь!» Сирис вытащила меч из ножен. Не было ни дня, когда она не думала о нем с момента, как Джин сбежал в Лапарасу. Конечно, не из-за привязанности, а из желания провести реванш. «Я хочу испытать навыки 12-го знаменосца. Джин, доставай меч». Глава 343. Записи. Часть 1. Взгляд Сирис оставался холодным. Яркая, синяя энергия доказывала, что она достигла больших успехов. Способности семьи Индорма давно известны своей таинственностью. В этом и заключалась причина того, что скрытый дворец оставался независимой от других силой. Это не просто лед, он чувствовал эту опасную энергию. Сирис должна быть одной из самых сильных в своем поколении, возможно, даже сильнее Данте. Но будет ли она теперь ровнее ему? Над ответом на этот вопрос можно было не думать. Какого роста бы эта девушка не достигла, Джин все равно будет сильнее. Сильнейших в его поколении, таких как Сирис, Данте и Бердин, уже нельзя было назвать соперниками для Джина. Факт, что он был на первом месте, даже не обсуждался. В мире не так много людей, осознавших это, но все свидетели уже признали его сильнейшим. Джин и Сирис некоторое время молча смотрели друг на друга. Наблюдавшие зверолюди вздрогнули, склонив головы, а Таларис, тем временем, улыбалась. Не лучшая идея побеждать ее здесь. Победа в дуэли будет иметь последствия. Очевидно, что гордость не позволит ей признать поражение. Тем более, он не хотел использовать меч сейчас. Прошло почти 2 года с последней встречи, так что Джин был очень рад ее видеть. Ему хотелось спросить, как у подруги дела, а не устраивать дуэль. Внезапно Сирис расхохоталась. Забавно наблюдать за тобой в такие моменты. Когда девушка убрала меч в ножны, Теларис рассмеялась. Дворец, в котором они находились, начал дрожать от этого. Это была шутка. Теперь бессмысленно узнавать, кто сильнее. Есть вещи, которые не нуждаются в проверке. Сирис еще 2 года назад признала, что Джин сильнее ее. Когда впервые узнал, кто присоединился к операции, я был очень удивлен, а я больше удивлена твоей силой. Джин Ранкандил, ты стал еще большим монстром. Таким был их разговор во время операции по добыче компаса. Сирис не из тех людей, что отрицают объективные факты. Она думала, что не стыдно быть слабее Джина. Девушка устроила эту шалость, так как также была рада встрече со старым другом спустя долгое время. Давно не виделись. Джин улыбнулся, пожимая ее руку. «Прости, что не пришел раньше. У тебя наверняка были свои причины. К тому моя мать, должно быть, уже все тебе сказала. Мой зять заслуживает порки, тьфу». Тем не менее, он исписал сотню страниц, так что я немного успокоилась, дочка. «Сотню? Да, вот. Разве не мило?» Глаза Сирис, просматривающие записи, сузились. «А как насчет меня? Тебя? Разве моя мать единственная?» Джин слабо улыбнулся, слушая ее, а затем вынул коробку и протянул ее девушке. Внутри были еще письма, около 10 страниц. Это зрелище заставило Сирис снова расхохотаться. «Я снова шутила. Не ожидала, что у тебя действительно есть еще. За последние несколько дней я написал писем больше, чем за всю свою жизнь. Ха, давно я не видела чего-то такого милого». Таларис кивнула, будто показывая, что этого было достаточно. «Я прощу тебя. Ты здесь для того, чтобы оставить этих малявок во дворце?» Лидер, понявший ситуацию, быстро встал по стойке смирно. «Здравствуйте, великий и всемогущий лорд Таларис Эндерма. Я Клык, первый среди комсолов». После него еще двое встали, подняв головы. «Номер два, Суньи. Спасите меня, и я буду вам благодарен всю жизнь. Номер три, Рок. Мы придадим этому дворцу больше красок. Четвертый, Сонги. Мы сделаем вас счастливыми». Запоздало поднявшееся темное пламя также заговорил. «Темное пламя, представитель водохвостых. Мы, ну, будем ловить рыбу для тебя. Эй, почему ты говоришь неформально? Я плохо разбираюсь в человеческом языке». Талариас они не впечатлили, но Сирис смотрела на маленьких зверолюдей, будто очарованная. «Я слышала о вашей ситуации. Эти ребята использовали тебя для рекламы своей косметики и теперь их преследует Цыпфиль, верно?» «Да». «Ранкандил собрался защищать твой бизнес, так почему ты пришел к нам?» Теларис уже поняла всю ситуацию, не задавая лишних вопросов. «Потому что я доверяю скрытому дворцу больше, чем семье». «Принято. Хорошо, что мы получим. Я поделюсь частью доходов». «Нет-нет, у нас много денег, достаточно для содержания этого маленького клочка земли. Но я знаю, что чем больше, тем лучше. Поэтому я также подумываю о том, чтобы получить взять часть прибыли, но этого недостаточно». Несколько секунд или около того Джин размышлял о намерениях Таларис. Он заметил, что женщина не отрывала глаз от определенного письма. «Я не думаю, что она читает его из-за того, что оно забавное. Она была сосредоточена на особых записях. Гробница Тимара. Там были простые описания, а также информация о том, что история была изменена. В будущем я поделюсь всей информацией, что узнаю о Цыпфиле». Это удовлетворительный ответ. Услышав ее, мальчик почувствовал облегчение всем сердцем. Он беспокоился о том, что даже после писем Теларис отвергнет его. Тем не менее, она решила снова помочь ему. Хотя казалось, будто он заплатил определенную цену, на самом деле Джин практически ничего не потерял. Информация будет передана так же, как и прибыль. Ему необходимы союзники, если он хочет сразиться с Цыпфилем. Чем больше он узнавал о них, тем больше был уверен в том, что одного Ранкандила не хватит. История продолжала меняться, поэтому, надеюсь, скоро я узнаю еще больше. Ты сегодня смог закрыть большой долг, зять. Таларис питала к нему больше симпатии, чем мальчик думал. Не только потому, что он являлся ее зятем, но также из-за того, что Джин напоминал ей Сайрона в юные годы. Теперь останутся только дочь и зять. Все остальные должны уйти. Хорошо. Из-за серьезного лица Теларис, маленькие зверолюди быстро покинули зал. Джин. Да, дворец оставался нейтрален большую часть времени, но так было не всегда. Мы дали одну клятву, когда первый лорд скрытого дворца был избран божественным мечом, а также Мартом. Ша-ша-ша-ша-ша. В ее руках сверкающие кристаллы льда собрались вместе, формируя меч. Он обладает абсолютной силой холода, которую ничего не способно сломить. Даже твой отец. Начало разговора о мече необходимо было для объяснения клятвы, сделанной семьей Эндерма. Боонг. Морт издал тихий звук, после чего женщина залезла ему на спину и протянула руку. Стоило залезть в него, как перед ними открылись декорации абсурдно развернувшегося Игея Сальвона, захватывали дух. Мод проскакал через него изо всех сил. «Куда мы?» Как только он собрался это спросить, раздался громкий звук. Он становился все громче и громче, а когда достиг максимума, Морт остановился. Теперь они находились в крепости, которая по ощущениям была больше замка скрытого дворца. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз была здесь. Дворец во дворце. Именно так это место называли люди, знающие их тайну. Давно здесь не было гостей. Сам по себе интерьер выглядел пустынно и обыденно, а посреди находилась огромная ледяная колонна, образованная силой божественного меча. Там во льду. Кто это? Столб был подобен гробу и вмещал внутри одного человека. Он никогда не видел его, но белые волосы казались знакомыми. Эта женщина, старый волшебник Цепфеля, которого наш скрытый дворец запечатал 1000 лет назад силой льда. Глава 344. Записи. Часть 2. Так это особенные белые волосы Цепфеля. Колдун времен Тимара. Женщина в ледяном столбе выглядела очень молодо. Ей 30. Возможно, причина заключалась в столбе, но ее волосы были полны блеска. Закрытые глаза, казалось, вот-вот снова откроются. Мантия, которую она носила, не имела ни единой царапины, а на трости отсутствовали какие-либо украшения. Смотря на нее, складывалось ощущение, будто это хороший человек, не способный убить даже жука. Казалось невероятным, что такой человек находился внутри злобной организации. Как она оказалась запертой в таком целом состоянии? Женщина, казалось, вот-вот высвободится из него. Это старый волшебник Цепфеля. Да, 1000 лет назад второй лорд использовал силу божественного меча, запечатывая ее, сказала Таларис, касаясь столба. Джин увидел, что на тыльной стороне ее ладони уже появились морщины, которых раньше там не было, но ничего об этом не сказал. Это из-за обещания, данного семьей Эндерма, о котором вы упоминали. Да, ты должен на своем примере знать, что нельзя получить силу, не заплатив за нее. Как контрактник тысячелетия, Джин знал об этом лучше, чем кто-либо другой. Его вторая жизнь и потенциал стоили бесчисленных жизней. Конечно, Таларис не знала всех тонкостей, но видела, как мальчик спасал людей в колонне, и считала его человеком, уже осознавшим эту ответственность. То же самое относится и к силе божественного меча, полученного нашими предками. Нам дана миссия помогать решать мировые аномалии. Он впервые слышал об этом. У них была эта миссия, несмотря на весь нейтралитет, обмало, кто знал в мире. О божественном мече и данном обещании, их договоренность сильно отличалась от той, что происходит между контрактником и богом. Что ты имеешь в виду под аномалиями? Наиболее показательным является бедствие, принесенное ведьмой Хилуром. Моей матери было тяжело остановить ее. Ты слишком много рассказываешь чужаку, мама. Как мой зять может быть чужаком, дочь? Большинство людей не знает, что если бы моя мать не остановила Хилуром, население мира сейчас было бы меньше на десятки миллионов, возможно, на целый миллиард, сказала Таларис, не обращая внимания на Сирис. Джин же, услышав ее, был потрясен. Он понял, что все в мире были в долгу перед скрытым дворцом. Война с демонами, произошедшая 500 лет назад. Даже тогда наш дворец проник в их землю и убил высокопоставленных демонов, внося большой вклад. С тех пор, как первый лорд был выбран божественным мечом, скрытый дворец внес неописуемый вклад в мир и его процветание за последнюю 1000 лет. Сама Таларис также пошла на большие жертвы и с юности находилась на пути устранения аномалий. Эта женщина была одной из них. Джин снова повернулся к колонне. Со стороны не скажешь, но были времена, когда она была очень сильна. Эта женщина выглядит так, словно и муравья не обидит, верно? Это действительно так. Подробные записи утеряны, но то, что осталось в библиотеке скрытого дворца, доказало, что она была демоном, эквивалентным Хилуром. Внезапно в голове Джина всплыло женское имя, которое он недавно услышал в третьей гробнице. Что случилось? Ты сломала все башни врага? Нет, мне не удалось. Сильдерай, можешь ли ты поверить в то, что у них был еще один волшебник, такой как Илона? Что? Тебя снова дурит? Ха-ха-ха. Я не могу перестать это делать из-за того, что ты постоянно ведешься на это. Что? Ты снова врешь? Ага, откуда в мире возьмется еще один такой монстр? Илона Цепфель. В то время шутка о том, что есть еще один такой волшебник, заставила Силдерея поежиться. Ее зовут Илона Цепфель, чистокровка, не являвшаяся никогда патриархом. Не осталось информации, помимо имени. Таларис подошла к ней, вкладывая всю мощь в колонну. Засветившись, кругом появилось множество картинок. Записывающее устройство, в отличие от бусин, оставленных Селдертом, это устройство просто сохранило картинки. Изображения показывали сцену сражения Илоны, а точнее сметенное поле битвы. Несмотря на то, что показывались только картинки, Джин был ошеломлен Элона-страстью, десятки тысяч людей, собравшихся против нее. На следующем изображении осталось только неисчислимое множество капель крови, костей, плоти и ничего живого. Женщина, тем временем, не повредила даже свою мантию. Второй лорд также не смог убить ее, поэтому только запечатал, так Элона до сих пор жива. С самого начала не было записи об убийстве этой женщины. Она просто была заморожена на время. В этот момент по спине мальчика прошел холодок. Что за чудовище? Она до сих пор жива, хоть и запечатана. Ему не удастся убить ее даже сейчас. Предыдущее поколение правителей дворца, включая Талариас, никак не могло остановить эту женщину. Однако оставался один неубедительный момент. Почему так мало упоминаний о ней? Во дворце осталось немного изображений, поэтому существует высокая вероятность того, что в других книгах не осталось даже имени Элона. Цыпфель, несомненно, была сильнейшим волшебником в истории. Но Джин никогда не слышал этого имени в своей прошлой жизни, изучая магию. Когда люди упоминали сильнейшего волшебника в истории, они говорили о Лиоле Цыпфель, а не Элоне. Она была, так сказать, забыта. Подобно рыцарям старого Ранкандила. Цыпфель стер ее, это первое, что пришло на ум. Но почему? В то время Элона была самой крупной их силой. В устройстве ее описывали как более, чем 50% мощи Цыпфеля. Им пришлось стирать следы катастроф, вызванных этой женщиной. Или из-за того, что ее сила была слишком неконтролируемой, или, может быть, это последствия победы Ранкандила. Тогда Цыпфель также пострадал. Таларис продолжила говорить, пока голова мальчика была забита самыми разными теориями. Мы 1000 лет скрывали эту женщину от них. Джину рассказали самый большой секрет скрытого дворца. Причина, по которой существование Элоны скрывалось, была очевидна. Думаете, они вернут ее, если узнают? Это будущее, о котором я не хочу думать. Баланс исчезнет, а на этот монстр присоединится к Цыпфелю. Это определенно было так. У Ранкандила был единственный в своем роде рыцарь истока, Сайрон, но он все равно не мог напасть на Цыпфель. Другим силам, таким как Вермонт, Кинзилла и Скрытый дворец, естественно, суждено быть поглощенными или уничтоженными, когда баланс рухнет. Конечно, Элона могла не сражаться за Цыпфель, но это просто принятие желаемого за действительное. Я рассказала тайну дворца, потому что ты вглядываешься в тайны того времени, ища гробницы первого патриарха Ранкандила. Таларис думала, что Джин сможет найти в процессе подсказки, которые убьют эту женщину, или способ подавить манипуляции временем, осуществляемые Цыпфелем. Кроме того, она торопилась. Джин мог увидеть это в ней. В последние годы печать ослабла. Мальчик снова посмотрел на тыльную сторону ладони Таларис. Для нее нормально иметь морщины в ее возрасте, но бойцы, приблизившиеся к истоку, подавляют старение. Кроме того, семья Индорма не страдала практически от старения из-за силы льда. Морщины на тыльной стороне ее ладони появились, потому что сила божественного меча, сдерживавшего Элону, достигла своего предела. «Сколько времени у тебя осталось?» В тот момент, когда Джин сказал это, треск, посреди столба образовалась трещина. Глава 345, записи, часть 3, Боже, что теперь? Джин и Сирис рефлекторно потянулись к ножнам. Таларис, с другой стороны, пожала плечами, будто не первый раз подобное видит. Человек, запечатанный здесь 1000 лет назад, превосходит не только божественный меч, но и меня. Не удивляйтесь слишком сильно. Был случай, когда практически половина печати повредилась. Несмотря на трещину, Элона все еще не двигалась. Таларис потянулась к столбу, после чего энергия льда вытекла из нее и вонзилась внутрь печати. Медленно колонна вернулась к своей первоначальной форме. Женщина выглядела очень уставшей, просто заделав маленькую трещину. «Мама, ты в порядке?» «Конечно, ты ранее забеспокоилась о зяте». «Да, ха-ха». Сирис на самом деле волновалась за мать, а не Джина. За 1000 лет эта женщина даже не устала. Отец тоже знает о существовании Элоны. Сейчас да. Будучи молодым, он мало знал о нашей ситуации, так как мог самостоятельно ее разбудить. Мой отец, услышав его вопрос, женщина рассмеялась. Сайрон тех дней надеялся встретить сильного врага, способного его победить. Твоему папе тогда совсем не было важно, какое влияние на мир окажет Элона. Сайрон часто приходил в скрытый дворец, намереваясь сразиться с Теларис. Таким образом, со временем, им удалось достичь взаимопонимания. Конечно, теперь твой отец несет ответственность за силу, которой обладает. Эта ответственность связана с Черным морем, ты узнаешь больше от него лично. Если твой папа до сих пор не рассказал об этом, значит у него есть свои планы. Хорошо, Джин. Мисс Стелларис, с сегодняшнего дня ты начнешь помогать защищать печать. Сирис, сильно удивившись этому, заговорила. Мама, Джин чужак ему нельзя. Или ты думаешь, что он настоящий зять? И что, скажи уже что-то, имеющее смысл. Ну, никогда не устану дразнить тебя. Я просто шучу. Мне просто кажется, что его способности будут большим подспорьем в сохранении печати. Сирис казалось невообразимым то, что ее мать может положиться в чем-то на Джина. Девушка была расстроена от того факта, что сама не может ничем помочь. Однако, если таковы суждения матери, она будет следовать им. Приведя свои мысли, Сирис протянула руку. Джин, взглянув в нее, ответил рукопожатием. «Я хочу, чтобы ты знал, что это не союз между дворцом и Ранкандил, только между дворцом и тобой». На самом деле ей не нравилось, что ее клан сблизился с Джином. Проведя жизнь, будучи единственной дочерью, она не привыкла к дружеским отношениям. Этот мальчик был единственным в своем роде. «Мне не понравилось то, что ты обманул меня при первой нашей встрече, хотя ты и оказался неплохим парнем». За исключением первого их контакта, у Сирис с тех пор сложилось хорошее впечатление о Джине. В противном случае она бы не присоединилась к операции. «Вы вдвоем выглядите великолепно. Дочь, дашь маме остаться наедине на время?» «Не надо, надо. Увидимся позже, дочь». Боонг. Морт снова открыл портал. Женщина вернулась в оригинальный дворец, оставив Джина и Сирис наедине. Если, конечно, не считать Эйланы. У мальчика не было выбора, кроме как смотреть на место, где ранее стояла Теларис. В одно мгновение между ними возникла неловкость. «Мама немного эксцентрична, так что я была бы признательна, если бы ты меня понял, Джин. Конечно, она все равно кажется нормальнее моего отца». После этого снова наступило молчание. «Как неловко, неудобно». Через несколько секунд они одновременно открыли рты. «Ой, прости, говори ты, Сирис, давай ты». На самом деле Джину было нечего сказать. Те зверолюди. Да, они тоже трансформируются, ну, как Наби Ранкандил. Нет, как твой черный дракон. Ему едва удалось сдержать смех. Нет, они настоящие зверолюди. Только драконы способны трансформироваться. Хорошая новость. Мы бы не нуждались в защите, будь они все драконами. У меня до сих пор иногда мурашки по коже, когда я думаю о милом коте, которого я видела на банкете. Ха-ха. Поразмыслив, Сирис сузила глаза. Он не отходил от меня, пока банкет не закончился. Был у меня на руках, когда я пошла посмотреть, как ты сражаешься с неким буваром. Ой, подумать только, я лично встречусь с преемником скрытого дворца. Кажется, на этот раз принять участие в банкете было правильным решением. Вы, должно быть, леди Сирис Эндерма. Это удовольствие встретить вас. Я Бердин Цып. Потеряйся. О, да. Кстати, вам следует остерегаться этого кота. Однажды он поцарапал мне лицо, ха-ха, довольно противный. Она вспомнила тот разговор с Бердином и рассказала о нем Джину. При мысли о том, как себя сейчас чувствует его друг, ему стало тяжело. Неприятно, что о нем ничего не слышно. Не думаю, что и у Данте больше информации. Надеюсь, нам удастся встретиться посреди всех этих мыслей. Сирис продолжала говорить о том банкете. У нее было не так уж много ярких воспоминаний, о чем знали лишь немногие. Ее всегда просто готовили к предстоящей миссии. Так что для нее тот банкет стал особым воспоминанием. Джин, ощутив это, встретился взглядом с девушкой. В его предыдущей жизни также было немного запоминающегося. В отличие от меня тогда, Сирис добилась роста. Ей, должно быть, было очень скучно, может быть, она также была одинока. «Почему ты так смотришь на меня? Просто больше некуда смотреть, Сирис. Почаще приезжай в Тикан, теперь ты мой союзник, мой товарищ». Она всегда была для него им. Впрочем, ей это знать не обязательно. «Я не привыкла покидать дворец, но не считаю эту идею плохой. Подобное заставляет меня чувствовать себя взволнованно». Сирис была холодна в большинстве ситуаций, но это не было маской. С момента своего рождения она всегда была предана дворцу, но продолжала являться молодой девушкой. Конечно, у нее бывают моменты, когда хочется взаимодействовать с другими людьми. «Я рад, что ты не против проводить время со мной, но почему бы тебе тогда не перестать обращаться с почтением? Ты единственная из нас двоих, кто продолжает делать это». Девушка в ответ просто сглотнула. «Кстати, я не знаю, когда мама вернется. Наверное, к концу дня. Давай поболтаем до тех пор. Не ожидала, что это скажешь именно ты. Таларис вернулась на следующее утро. Благодаря приятной беседе, эти двое даже не почувствовали, как пролетело время. Женщина казался немного разочарованной, но хотя бы этим двоим было весело. Вы пришли. Как только Джин выбрался из дворца, он отправился Тикан. Теперь, когда проблема маленьких зверолюдей решена, ему оставалось посетить старых друзей, а затем вернуться в сад мечей. Почему мы не могли с вами связаться? А что случилось? Клиент прибыл. Клиент, Ари Алхард. Где она? У Латри. Очередь была длинной, хотя сейчас утро. Через секретный проход, ведущий внутрь, Джин сразу же попал на кухню и смог увидеть Валерию, сидящую с одной стороны стола. Он внутренне улыбнулся, глядя на нее. «Вы очень хорошо используете отправленную косметику». Лицо черноволосой старушки выглядело очень естественно. Джин занял за предназначенное ему место, перед гостем. «Я не знал, что вы действительно будете ее использовать. Она неплоха, вам удастся с ее помощью заработать много денег». Нашлась новая бусина, Валерия была полна решимости не говорить о личном в их беседе. Джин ожидал, что так и будет. «Да, покажи мне ее». «Посмотрим, что это такое. Не слишком ли много глаз здесь?» «Драконный волшебник, потерявший свою магию, не представляют опасности». «Нет, нежелание двигаться было связано с тем, что это место казалось ей безопаснее». «Ты много знаешь. Если Манубирис можно прочитать, Латри всегда старается скрыть свою сущность. Она узнала о нем, применив свою магию. Мое существование также было совершенно секретно. Покажи записывающее устройство». Проверим, в каком оно состоянии. Джин вынул бусину и сразу же ее передал. Валерия незаметно применила магию записи. Никто из окружающих даже не заметил этого. Мана окружила бусину, после чего Джин увидел, как Валерия отвела глаза в сторону. Он помнит об этой привычке. Она сомневается, с устройством что-то не так, и как, также поврежден. Слова, произнесенные девушкой в ответ, казались немыслимыми. Оно, кажется, не принадлежит Салдирету. Я так понимаю, речь уже о каких-то приколах оригинального языка, свои детали почтительного обращения, как, например, у нас. Глава 346. Записи. Часть 4. Что вы имеете в виду? Он никогда и не предполагал такого исхода. Если не Салдирет, то кто сотворил бусину? Да, устройство состоит из одной только энергии тени, но оно сделано не Салдиретом. Бусина наполнена неописуемой злобой, из-за которой я чуть не заразила свой разум. Валерия глубоко вздохнула. Ее терзали сомнения, так как энергия внутри устройства нацелилась на нее в тот момент, когда она заглянула в бусину. «Это ты почти заразил мой разум». Джин близко к сердцу принял ее слова. Он знал, что его учитель не из тех людей, что так просто забудут подобный инцидент. «Я не знал, что одна только проверка навредит ей, а также о том, что бусина не принадлежит Салдирету». Конечно, среди этой суматохи взгляд Валерии похолодел. Джин Ранкандил, эта ситуация вызывает много сомнений. Было бы иначе, будь они в прошлой жизни. Однако, сейчас они не так близки. Думает, что это моя попытка навредить ей. То, что Ранкандил ищет ее, делает меня еще более подозрительным. Если потеряю доверие сейчас, следующая встреча может произойти через годы. Или вовсе прервет контакт до тех пор, пока ее не поймает Цепфилили Ранкандил. Валерия вполне могла так поступить. Джин пожал плечами и сказал: «Я знаю, что даже если начну отрицать свою причастность в этом, недоверие все равно увеличится. Ты очень хорошо понимаешь возникшую ситуацию. Мои устройства находятся у вас, и вы тот человек, что мне нужен. Конечно, это может быть моей попыткой атаки, но не стоит забывать о том, что такая магия была забыта еще в далеком прошлом». Девушка пожала плечами, выслушав его. «Ну, ты можешь так думать, но я не забуду этот инцидент так просто. Если есть что-то, что вы хотите проверить, то приступайте. Я буду сотрудничать, если это возможно. Мне не нужно твое сотрудничество. Нам нужно уйти в другое место, так как я проверю лично. Если вам нужно тихое, безлюдное место, то почему бы не закрыться в какой-нибудь комнате особняка лорда Кашемира? Следуй за мной». Проверка закончится в мгновение ока. Девушка поднялась со своего места. Собираясь встать, она посмотрела вниз, будто что-то забыла. На столе осталось два кусочка особого печенья Латри. И вот Валерия хватает его, а затем прячет во внутренние карманы. У Джина не было выбора, кроме как внутренне улыбнуться, поскольку он был готов расхохотаться. Эта милая сторона его учителя в молодости, или печенье Латри на уровне наркотика, я никогда не видел, чтобы она так себя вела. Он последовал за ней, покидая здание. Валерия шла так, будто уже несколько раз была в Тикане, пройдя вначале пешком, затем проехав какое-то расстояние на карете и снова использовав свои ноги, они добрались до скалы. Под ней находилась маленькая лодка, на которой приплыла Валерия. «Вы предпочли добраться так, а не через ворота? Я в плохом положении. Почему тогда этот город называется свободным? В этом месте рады, пока ты не являешься преступником. Так же только я и мои друзья могут узнать вас». Он сказал это от разочарования. Ему стало жаль учителя, которому даже в вольном городе приходится прятаться. «Я знаю, просто так удобнее. Нужно спуститься на лодку». Хлоп. Валерия спрыгнула со скалы. Она спокойно приземлилась, несмотря на то, что высота казалась смертельной. Перед падением девушка применила магию воздуха, смягчая падение. Джин последовал за ней. Лодка была тесной для двух человек. «Как, черт возьми, вы проплыли весь путь на этом? Потому что это самый безопасный способ». Стоило ей взмахнуть тростью, как ледяная сфера покрыла всю лодку. Лед настолько толстый, что солнечного света не было видно совсем. «Джин Ранкандил, теперь я буду проверять некоторые записи о тебе». Естественно, мальчик ожидал, что она так сделает, но не подал виду. «Звучит опасно, почему бы вам заранее не объяснить подробнее? Проще сказать, что я просмотрю твои воспоминания. Технически немного по-другому, но все же. Итак, хотите сказать, что вы проверите мою память, чтобы удостовериться в невиновности?» «Да, я согласен, но есть два условия». «Говори. Во-первых, я не знаю, насколько далеко вы можете видеть. Хочу, чтобы моя личная жизнь не была затронута. Хочешь — верь, хочешь — нет, но читать память других людей напрямую довольно сложно. Даже его 25-летний учитель не смог дочитать полностью записи Джина. Во-вторых, если выяснится, что я невиновен, вы будете полноценно сотрудничать со мной». Неожиданно, но Валерия кивнула головой. «Хорошо, тогда дай мне свою руку». Затем, когда та закрыла глаза, вокруг них закружилась особенная мана. Сейчас девушка совершенно беззащитна. Это момент, когда учитель становится наиболее уязвимым, совершая магию записи в полную силу. Валерия больше ничего не могла делать. Медленно записи просачивались в ее голову. Джин все еще смотрел на нее и ждал окончания заклинания. Джин Ранкандил только что посетил Тикан и встретил Валерию Хистер. Его целью было проверить состояние записывающего устройства. «Я не думаю, что он намеревался причинить мне вред, учитывая, что в его планах было только проверить бусину». Стоило ей задуматься, как на лбу возник пот при виде последующих записей. Молодой Джин Ранкандил смеется, когда видит, как черный дракон Муракан называет его няню Гилли клубничным пирогом. «Юный Джин Ранкандил, что это за запись? Нужно сосредоточиться и просмотреть последние несколько дней. Читать чужие воспоминания нелегко». У нее не было выбора, кроме как просмотреть что-то ненужное. Годовалому Джину Ранканделу очень стыдно за то, что его няня Джилли меняет ему подгузники. Что за чертовщина? Это уже было странным. Возможно ли чувствовать нечто подобное в год? Надо перестать думать о том, насколько экстраординарным человеком он был с самого рождения. Кстати, кто это? Ред Дамира Юл? Джин Ранкандил изучает записи Салдирета, хранящиеся у Рета Дамира Юла, бывшего не так давно дворецким Ранкандила. Ред Дамира Юл, король эльфов, Ред Дамира Юл забыт. Эта запись была последней. Это воспоминание казалось особенным. Валерия почувствовала себя странно, видя точно такие же рыжие волосы. Забытые эльфы. Постепенно приближался предел ее маны. Девушка тяжело дышала, а Джин смотрел на нее, искренне волнуясь. Джин Ранкандил не сказал своей семье, что встретил Валерию Хистер, чтобы защитить ее. Тогда все в порядке казалось, что больше не нужно было ничего проверять, но в тот момент, когда она попыталась остановить магию записи, Валерии удалось почувствовать странное воспоминание, которое та никогда раньше не видела. Джин Ранкандил родился под проклятие иллюзорного клинка. Оно было наложено по приказу Джошуа Ранкандила волшебником Китхардом Холлом, но правда в том, что, в отличие от других записей, это не передавалось полноценно. Тем временем у девушки болела голова, будто в нее вонзилось несколько лезвий. В то же время она задавалась вопросом, Удастся ли ей узнать больше? Ариал Харт, с вами все в порядке? Из рта и носа Валерии уже лилась кровь. Она обычно не попадала в состояние перегрузки, но цена этой магии была слишком высока. Особенно, если продолжать ее применять в тот момент, когда нужно остановиться. Еще немного, немного. Теперь кровь лилась из глаз и ушей. Такими темпами она могла достигнуть максимальной стадии перегрузки. Ария, бух. Валерия свалилась без сознания, выплевывая кровь. Глава 347. Записи. Часть 5. Скрип. Валерия вскочила с постели. Она тут же огляделась, в поисках своей трости и, не найдя ее, немедленно приготовила атакующую магию в обеих руках. Ха-а, ха-а. Девушка дышала так, будто только что пробежала марафон. Сколько времени прошло? Где я? Это чья-то ловушка? Она чувствовала себя так, будто сошла с ума. Подобное произошло впервые с момента, как ее товарищи погибли. О, вы встали. Мисс, мисс, почему эта магия направлена на меня? Эй, уберите ее. Я человек, заботящийся о вас. Глаза Валерии вспыхнули, когда она уставилась на Джита. С момента истребления наемников, с которыми она росла, у нее были проблемы с восприятием того, что происходит перед ее глазами. Трусливые щенки. Эй, эй, я не Цепфель, а малыш Джета Стикана. Давай немного успокоимся. Да, но для начала убью тебя. Шу-у-у. Луч маны вырвался из ее руки. К счастью, мужчине удалось быстро убраться из комнаты, не попадая под атаку. Да что с тобой? Подожди, я принесу тебе холодной воды поесть. Даже после того, как Джет ушел, Валерия некоторое время продолжала находиться в боевой готовности из-за головной боли и слабости. Ты начала вести себя, словно зверь, загнанный в угол, как только проснулась. Здесь нет Цепфеля и никто не причинит вреда. Лучше просто поблагодари. Это был Джин. Он ушел на некоторое время, чтобы заменить девушке полотенце. Джин Ранкандил. Мальчик положил полотенце на стол и посмотрел учителю в глаза. Успокойся, выпей это. Валерия некоторое время смотрела на стакан воды, прежде чем коснуться своего лба. Я ужасно показала себя со стороны, мне очень жаль. Никто не пострадал, так что давай просто двигаться дальше. Как долго я была без сознания? 2 дня. Обычное дело в твоей ситуации. Пока девушка пила воду, в комнату вошел еще один человек. Как твое тело? Ее Величество Святая Королева, ты неверующая в ангелы, поэтому тебе не нужно так ко мне обращаться. Считай меня простым другом Джина. Я слышала, что ты также его товарищ. Это было ранее. После того, как Валерия потеряла сознание, мальчик немедленно связался с ней. У моего друга чрезвычайная ситуация, поэтому, пожалуйста, прибудь сюда немедленно. Он был единственным человеком, способным так просто позвать правителя в ангелы. Все в порядке. Это хорошо. Сегодня я возвращаюсь домой, но не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время, если понадобится дополнительное лечение. Когда Рани ушла, в комнате снова остались только Джин и Валерия. Взгляд девушки наконец стал спокойным. Твое состояние было настолько тяжелым, что у меня не было другого выбора, кроме как позвать ее. Валерия ощущала, как горит ее сердце. Она не чувствовала этого на протяжении долгого времени. С тех пор, как ее друзей истребили, девушка никогда не испытывала искренней благодарности. Она всегда думала, что сближение с людьми только выявит ее слабости. Это должно было подтвердить, что я не собираюсь причинять тебе вред, верно? Валерия кивнула в ответ. У него было огромное количество возможностей убить или похитить ее. Да, в записях также ничего не было найдено. Прости, что потратила твое время. Время не было потрачено впустую, если впоследствии мне удалось заслужить твое доверие. Девушка смотрела на него, не отвечая. Она вспоминала запись, увиденную перед потерей сознания. В записывающем устройстве сказано, что эльфы прошлого были обязаны записывать историю. 1000 лет назад все эльфы забыты, существует глубокая связь с людьми клана Хистер. Валерия дотронулась до своих рыжих волос, думая о Рите. Каждый Хистер имел такие. Древние эльфы связаны с семьей Хистер. Как только девушка поняла, кем является, она постоянно пыталась узнать больше о клане и восстановить его магию, но никогда не думала о связи с эльфами. На этом шокирующие факты, найденные в памяти Джина, не закончились. Джин Ранкандил однажды погиб, магия Хистеров никогда не лжет. Погиб, но ожил снова, однако, прийти к определенному выводу было несложно. О воскрешении слагали легенды и мифы многие народы, и история показала, что это возможно. Должно быть, у Ранкандила была слеза Нумируса. Нумирус, бог надежды. Известно, что он умер еще до основания Святой Земли, Ванкиллы, и оставил 8 капель слез вместе с сотней капель крови. Кровь могла быть использована как несравненное лекарство, а слезы – единственное, что может оживить мертвого. Местоположение 4 из 8 уже известно, но оставшиеся скрыты от глаз публики. Валерия решила, что одна слеза могла быть использована для джина. Но почему такое сокровище было потрачено на 12-го знаменосца? Для Ранкандила было бы нормально использовать ее, погибни Сайрон или Луна. О чем думаешь, Ария? В ответ девушка покачала головой и сказала: «Меня просто преследует боль с момента, как я проснулась. Тогда давай поговорим после того, как поедим. Если неудобно есть вместе со всеми, тебе принесут еду в комнату. Была бы признательна». Вскоре после того, как джин ушел, Гилли пришла в комнату Валерии. «Ты Гилли Макролан, няня?» Девушка мягко улыбнулась, ничего не отвечая. «Суп, полный мяса и стакан молока, а также кусочек клубничного пирога на десерт». За едой Валерия размышляла, какой глубины разговор ей следует завести с джином. «Теперь я знаю». С помощью записывающих устройств Салдирит передал, что древние эльфы как-то связаны с хистерами. «Вот почему я тебе нужна. Потому что другие бусины вышли из строя, его цель отличалась от целей Ранкандила или Цепфеля. Пока эти семьи просто собираются использовать или убить ее, джину она буквально была необходима». Головоломка начинает проясняться. Джин в моих снах также мог быть оставлен кем-то из прошлого. Сначала ей казалось, что встреча в Мамите была судьбой, однако, больше похоже на давнюю договоренность, произошедшую между эльфами и ее предками. Самой большой причиной такой догадки была запись, обнаруженная в Мамите. Тот, кто искал Хистера 1795 году, вернется примерно в марте 1799 года. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что это джин из ее снов. «Необходимо услышать больше про эльфов от него, Валерия». Закончив есть, нашла мальчика. «Голова больше не болит, благодаря тебе. Ты не забыла свое обещание, теперь будешь активнее сотрудничать со мной». «Конечно. Могу я задать тебе несколько вопросов?» «Какие именно?» «Просматривая твои записи, я увидела, что древние эльфы имели глубокую связь с семьей Хистер. Ты должен знать больше, так как мне довелось увидеть только часть». Джин был так шокирован, что не смог скрыть этого. «Расскажи об эльфах и моей семье. Если ты поможешь мне с моей миссией, я также буду работать на тебя от всего сердца». «Ария, подожди. Произошло недоразумение. Я никогда не слышал об этом». «Что? Записи никогда не лгут. Судя по тому, что я видела, можешь проверить еще раз, если хочешь. Но я действительно слышу об этом впервые». Валерия решила не сомневаться в нем. «Но я знаю, что эльфы обладали способностями, аналогичными твоей магии записи. Поэтому мне казалось, что вас что-то связывает. Способности, похожие на магию записи». Джин некоторое время описывал навыки, показанные Ретом. То, что объяснил ему настоящий дворецкий, совсем не запомнилось, но увиденное в записывающем устройстве было до сих пор свежо в памяти. «Можешь сказать, где находятся остальные записывающие устройства? Информация об этом слишком важна для меня. В гробницах Тимара, но говорю сразу, я не знаю, где они. Я найду их», — сказала Валерия, сверкая глазами. Глава 348. Записи. Часть 6. Используя магию записи, да, я не знаю, найду ли ее раньше тебя, но уверена, что смогу провести поиски более скрытно. Приятно это слышать. В настоящее время джин не мог выделить достаточно людей для поиска мейнов. Теперь не только семья, но и другие силы, включая Цепфель, наблюдали за ним и его силами. Это началось после появления его бизнеса и последующего сражения с призраком. Всеобщий интерес к нему резко возрос. Конечно, причина также заключалась в том, что многие силы, управляющие миром, недавно почувствовали необычную атмосферу между Ранканделом и Цепфелем. Их сильно заинтересовал тот факт, что в центре этого джин, а не Сайрон или Киллиарк. Следовательно, если бы на поиски гробницы было потрачено слишком много сил, это с большой вероятностью коснулось бы радаров Цепфеля. «Нужно теперь просто сотрудничать активнее, но видя тебя сейчас, я понимаю, что ты уже почувствовала необходимость во мне». Валерия посмотрела на мальчика. «Давай просто посчитаем, что это из-за завоеванного тобой доверия». Теперь она испытывала сильное любопытство к человеку по имени Джин. «Возможно, Причина заключалась в том, что он уже встречал смерть раньше. Он знает, что однажды уже умирал. Его прошлое поведение было слишком радикальным. Только став временным знаменосцем, Джин Ранкандил вел себя как человек, не беспокоящийся о собственной жизни. «У тебя есть вера в кого-то, или ты просто слишком самоуверен?» Она надеялась на первое. Теперь, когда они сотрудничают, ее партнер не должен умереть рано. «У меня есть предчувствие, что я не смогу восстановить историю своей семьи, если он погибнет». Она чувствовала себя странно. «Ариал Харт, да, я хотел бы еще раз поговорить с тобой о том записывающем устройстве», сказал Джин, кладя бусину на стол. «Ты была уверена в том, что это она сделана не руками Салдирета, но состоит из духовной энергии тени. Я хотел бы знать, на каком основании сделан этот вывод. Где ты ее взял?» «В секретной вилле второго знаменосца, старшего брата Джошуа». Джин рассказал ей подробнее о том дне, о том, как напали на нее, чтобы спасти дракона-хранителя Джулиана, но неожиданно столкнулись с незнакомцем и убили его, впоследствии получив устройство. «Рон Тильгиус, это делает ситуацию более понятной. Ты знаешь о них? Среди моих друзей ознакомлены были только драконы». Валерия услышала эту фамилию в одном из наследственных мест хистеров. «Причина, по которой я сказала, что устройство не принадлежит Сольдириту, заключается в характерном почерке. И я не знаю, известно ли тебе это, но есть люди, не связанные с твоим богом, но способные использовать энергию тени. Зачем ты пришла сюда, ведьма?» На ум пришло то, что сказала Сара Ранкандил, хранительница второй гробницы. Он не мог тогда спросить больше у нее. «Ты имеешь в виду ведьму Хилурам? Ты много знаешь». «Да, записывающее устройство, вероятно, принадлежит ей. В ином случае в бусине не было бы такой злобной магии». Рон Тильгиус был близким соратником Аргала, короля демонов, а сам Аргал являлся любовником Хилурам. В прошлой жизни Валерия встречалась с ней лично. «Учитель рассказывал мне, как встретил ее в 20 или 25, я пока не уверен, принадлежит ли оно тому старику или Джошуа. Если устройство изначально было у второго знаменосца, то твой старший брат, скорее всего, имеет какое-то отношение к ведьме». Пророк Джин, вспомнивший о нем, кивнул. «Возможно, этот пророк и есть Хилурам. Он еще успеет рассказать о нем Валерии после того, как получит более достоверную информацию. Нынешний уровень сотрудничества и так является отличным урожаем. А как насчет устройства? Оно не имеет никакого отношения к Салдирету, но могу ли я оставить его себе?» «Можешь. А ты, случайно, не знаешь языков демонических племен, чтобы идентифицировать предметы, оставленные Рон Тильгиусом?» «Да, к сожалению, я не знаю ни одного их языка». Девушка взяла свой плащ, а затем хихикнула. Печенье Латри все еще было в карманах. «Нужно идти, так как предстоит еще проверить записывающие устройства, оставленные тобой, а также поискать гробницы. Я могу долгое время не выходить на связь. Бусина из первой гробницы еще не восстановлена, это занимает много времени, поэтому, пожалуйста, пойми, я хочу закончить как можно скорее и получить вторую половину фолианта семьи». В отличие от их прошлой встречи, на этот раз Джин первый протянул руку. Валерия без каких-либо сомнений пожала ее. «Будь осторожна, Ариал Харт, ты тоже». 20 августа 1799 года. Прошло 2 месяца с тех пор, как Джин вернулся в сад мечей. Косметический бизнес снова начал рекламироваться после того, как маленькие зверолюди попали в безопасное место, и в результате Джин, Ранкандил и скрытый дворец буквально сколотили состояние. Оба вида косметики комсолов разошлось как горячие пирожки и быстро заняло мировой рынок. Конечно, Федерация магии не позволила им снова разместить свою рекламу. Однако, слухи также обладали ужасающей силой. Аристократы Федерации покупали косметику высококачественное золото на подпольных рынках, заплатив в несколько раз больше. Факт, что Ранкандил зарабатывал столько денег, означал, что Цепфиль, наоборот, теряет возможные богатства. Старейшины по достоинству оценили бизнес Джина, а Тиллот подтвердил, что не зря положился на него. Однако, был человек, больше всего недовольный успехом косметики.